Нина Берберова. «Железная женщина». Журнал «Дружба народов», 1989 год, номера 8, 9, 10, 11, 12. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Железная женщина». Рассказ о жизни Закревской Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях. Инфроман. «Железная женщина» — одна из самых удивительных книг века. Я назвал бы ее инфроманом, романом информации, шедевром нового стиля нашего информативного времени, ставшего искусством. Это увлекательное, документально страшное жизнеописание баронессы Будберг, пленительной авантюристки, сквозь сердце которой прошли литературные и политические чемпионы столетия, как то Горький, Уэллс, Локкарт, Петерс и другие. Подобно своей утесовско-лещенковской тезке, она была отважной мурой литературных и политических салонов, держала мировую игру, где риск и ставки были отнюдь не меньше. Она ходила по канату между Кремлем и Вестминстером. Что сравнится с женской силой? Как она безумно смела! Жаль, что журнал не печатает фотографий, а то бы читатель разглядывал смущенную, усатую улыбку Горького, дарящего дружбу Муры, автору «Борьбы миров». Не женщина была железной. Железным был век железных наркомов и решеток, и живая женщина противостоит ему. Роман этот — лучшая вещь Нины Берберовой. Перо ее кристально, порой субъективно, вне сантимента, точно по вкусу, выдает характер художника волевого, снайперски точного стилиста, женщина отнюдь не слабого пола. Информация в ее руках становится образом, инфроманом, не становясь журналистикой, сохраняя магический инфракрасный свет искусства. Свет этот необъясним. Точный кристалл — да, но магический. Многие сегодняшние документалисты не имеют этого невидимого инфраизлучения. Нина Берберова с презрением отвергает клише о женской литературе, как о сентиментальности чарской. Огромный успех книги Берберовой имели этой весной в Париже, редкий для русского писателя. «Монт» и другие крупнейшие газеты глубоко анализировали ее творчество. Ей посвящена престижная телепередача «Апостроф», в которой до этого из русских авторов был лишь Солженицын. Познакомился я с Ниной Николаевной лет 20 назад, опять же, когда ее еще не решались посещать пилигримы из нашей страны. На вечере моем в Принстоне сидела слушательница пантерной красоты. В прямой спине ее, в манерах и в речах была петербургская простота аристократизма. Читатель наш знает стиль и жизнь Берберовой по публикациям. Встречаются в них порой и неточности. Проза ее вырастает из постакмеистических стихов. Отличает их ирония. Опытные повара откидывают отваренный рис, обдают его ледяной водой. Тогда каждое зернышко становится отдельным, а не размазней каши. Так и фразы Берберовой. Обданные иронии жемчужно играют каждым словом, буквой, становятся отборными зернами. Она одна из первых оценила масштаб Набокова, сказав, что появление его оправдывает существование всей эмиграции. Последний раз я выступал в Принстоне в прошлом году. Нина Николаевна сломала руку и не могла быть на вечере. Пригласила меня приехать на несколько часов пораньше и побыть у нее. В чистом, как капитанская каюта, домике темнело красное вино. Хозяйка подарила авторский экземпляр своей последней книги «Люди и ложи» о русском зарубежном масонстве. Тогда я написал стихи. Приведу их почти целиком. «Вы мне надписали правую, за левую извиняясь, которая была в гипсе, бел-белое изваяние. Вы выбрали пристань в Принстоне, но что замерло, как снег, в откинутом жесте гипсовом, мисс Серебряный век? Кленовые листы падали, отстегиваясь, как клипсы. Простите мне мою правую за то, что она без гипса. как ароматно, Господи, избегнувшая чека, как персиковая косточка, смуглая ваша щека, как женское тело гибко, сейчас у меня на глазах становится статуей, гипсом в неведомых нам садах. Там нимфы, куда бельведером, сад летний, снегов овал, откинутый локоть берберовой. Был Гумилев офицером, он справа за локоть брал. Нина Николаевна была бурно рада. Лишь на одну строку сказала: «Ну, какая же я мисс Серебряный век, Андрюш?» Однако я не совсем с ней согласен. Конечно, Берберова отнюдь не принадлежит к поколению Серебряного века. Ее поколение иного стиля мышления, энергии, вкуса — это дух середины века. Но почему-то именно ее, юную Нину Берберову, избрали своей мисс такие паладины Серебряного века, как Гумилев и Ходасевич. Ее не избежала судьба женщин, спутниц великих художников. В глазах современников она порой заслонена священными тенями. Джентльмены же порой обливали ее в статьях помоями. Думаю, публикация «Железной женщины» ставит все на свои места. Журнальный вариант «Дружбы народов» Берберова дополнила новыми кусками. В конце лета Нина Николаевна собирается посетить свою родину. Она бурно рада изданию и успеху у нас Ходасевича. Думаю, ее порадует эта встреча «Железной женщины» с многомиллионными читателями нашей страны. Андрей Вознесенский.